Глава 36. Утром в столовой Лориэль выглядела подавленная и с задумчивым видом ковыряла вилкой в тарелке, не притрагиваясь к еде. Я уже знала от Джарра, что вчера вечером в столицу прибыла делегация из Эгинборга с ее женихом. Вальд вечером отправился к отцу, а утром у них должна была состояться встреча с императором. Представляю, как принцесса переживает. Хотела подойти к ней, но пока мы с Джарром наполнили подносы, эгинборгцы уже поднялись и пошли на выход. Не бежать же за ними. К тому же с Ларри поравнялся и Сарат, и они что-то обсуждали между собой. «Ладно, на общей лекции подойду», — сказала себе. Но произошло изменение в расписании. Вместо лекции поставили практическое занятие, и возможность поговорить выдалась лишь в перерыве перед обедом. «Лориэль, постой!» — я нагнала ее с девочками в коридоре. «Привет, как ты?» Как оказалось, не только мне хотелось поговорить. Принцесса заметно обрадовалась. «Рада? Давай отойдем». Крепко вцепившись в мою руку, она увлекла меня за собой на улицу в сторону парка. «Как ты? Новости есть? Вальда видела?» Забросала я ее вопросами. Она дала знак своей свите держаться на расстоянии и лишь после этого ответила. «Его нет сегодня на занятиях. Он прислал сообщение, что император разрешил дуэль, и она состоится уже сегодня в 6 вечера. Как? Где?» «Дуэльная арена. Есть такое место в столице». «Нас туда пустят?» — сразу же спросила я, мысленно планируя, как уговорить Джара нас туда провести. «Да, Ясарат уточнил, зрители туда пускают, и даже ставки на поединки принимают». «Я с тобой. Ты не против?» «Буду рада. Только я в замешательстве. От нашей делегации пришло сообщение, они ожидают, что я окажу поддержку своему жениху, находясь во время сражения рядом с ним. Я принцесса Эгинборга и должна быть рядом со своими подданными. Но Вальд просит, чтобы я была рядом с его отцом, так ему будет спокойнее. Он опасается, что меня могут похитить, чтобы повлиять на результат поединка. Не представляю, как мне быть». «Будь среди нас. Уверена, там соберется много друзей Вальда. Джар будет со мной, и в случае опасности он нас перенесет», — предложила я. «Не думаю, что на это Ясарат согласится». «Ну да, после нашего с ним общения и моей помолвки Яр в мою сторону старался не смотреть, а на Джарра вообще смотрел как на пустое место, будто того вовсе не существует. А с какой стати Ясарат будет тебе указывать? Ты же принцесса!» Лориэль натянуто улыбнулась в ответ, ушла в себя, о чем-то задумавшись, а потом неожиданно оживилась. «Ты знаешь, а это выход. Я же сейчас адептка Академии, и будет вполне уместно, если я не займу ничью сторону и буду среди адептов». «Тоже верно», — обрадовалась я. «Спасибо, ты мне очень помогла, даже легче стало», — шумно выдохнула она, а потом на ее лицо вернулось привычное безмятежное выражение, словно маска опустилась. Тем ценнее было, что со мной она может себе позволить быть настоящей. Хотя, возможно, дело еще и в том, что при подданных она не хочет показывать свою слабость и сомнения. Не знаю, каким образом, но известие о предстоящей дуэли Вальда расползлось по Академии со скоростью пожара. К вечеру многие из адептов потянулись в город. Вот только из-за большого количества желающих посмотреть бой внутрь дуэльной арены, кроме родственников и представителей дуэлянтов, пускали лишь тех, кто сделал большие ставки. Придворные, друзья Вальда, да и многие в элитной академии могли себе это позволить, и зрительские трибуны стремительно заполнялись. Джар для нас вообще ложу выкупил рядом с той, где готовился к бою Вальд. Мы зашли к нему проверить, как дела. Вальд был спокоен и собран, а с ним в ложе находился огромных размеров высший. Военный мундир едва не трещал на его литых мускулах. Я сразу решила, что это его отец, но Джар расплылся в улыбке, радостно воскликнув. «Дедушка!» «Ну, здравствуй, сорванец!» — распахнул тот объятие. «Когда только успели вырасти! Стоило мне ненадолго уехать, как один уже сражается за свою пару, а второй успел обручиться! Познакомь меня с невестой!» А я застыла, хлопая ресницами, не в силах осознать, что вот этот в расцвете сил высший демон приходится дедушкой Джарру. «Рада, позволь тебе представить Картион Сканифальда Зауронского дель Аби», — моего деда. «Добро пожаловать в семью, девочка!» Распахнул он и для меня объятия. Но в отличие от внука, которого сжимал медвежьей хваткой, меня обнял с теплотой и осторожностью, словно я хрупкая ваза. Отстранившись и оглядев меня с головы до ног, довольно произнес: «Я всегда подозревал, что такого шалопая к рукам сможет прибрать лишь настоящая ведьмочка». Чем вогнал меня в краску. «Хватит обнимать мою невесту!» — вмешался Джар, ненавязчиво отодвигая меня от деда, и спросил: «А отец где?» «С Артаном проверяют все вокруг и пытаются понять, что задумал этот заморский сморчок». «Тебе тоже кажется все это подозрительным?» — спросил Джар. «Да вонючему Нарру даже понятно, что он сюда некрасиво умирать приехал. Артан ожидал, что он по дороге потеряется, и до дуэли дело вообще не дойдет. Ведь ясно же, кто сильнее». «Не выражайся. У Рады фамильяр Нарра. И Зара умная, милая девочка». Джар указал на мою сумку на талии, из которой показалась голова Нарры. «Быть не может», — округлил глаза его дед. «А я подумал, новая мода — носить женские безделушки на талии. Тут же вот оно что!» Он потянулся погладить Нарру, но та оскалилась, зашипев. «Прости, я же не знал, что ты такая красавица!» Извинился высший перед Зарой и подлизался к нам обеим. «Подстать хозяйке!» «Есть мысли насчет дуэли? Как считаешь, что они задумали?» — спросил Джар. «Да не переживайте вы, все будет хорошо», — вмешался Вальд. «Помолчи! Не все такие благородные и правильные, как ты!» — отмахнулся Джар, а его дед лишь согласно хмыкнул. «С принцессой и ее окружение глаз не сводят наши друзья и люди отца. Мне, кроме ее похищения, в голову больше ничего не приходит. Не представляю, что еще может заставить Вальда проиграть». «Артан согласовал, что дуэлянтов проверит на запрещенные артефакты он сам и служба безопасности императора. Почту принцессы проверяют, связь через ее кристалл пока блокируют, чтобы исключить возможность шантажа и угроз. Но все тихо, и кроме первого послания больше с ней в контакт никто вступить не пытался». «Ого! А я даже не подозревала, что за Лориэль так плотно наблюдают». Время боя приближалось, но никаких тревожных новостей не было, вот только Джар с дедом лишь сильнее хмурились. Вальд же был спокоен и невозмутим. Единственное, немного поволновался, когда появилась Лориэль со свитой. У нее на входе завязался спор с Ясаратом. Было видно, он настаивает, чтобы она прошла в ложу к эгинборгцам. И для него стало полной неожиданностью, что она выкупила места рядом с другими адептами Академии, даже не ложу, и собирается сидеть с ними. Думаю, не стоит говорить, что расположились они неподалеку от нас. Даже издалека было заметно, как Ясарат бесится, но поделать он ничего не смог, последовал за ней. Как к этому отнеслись ее соотечественники и жених, было непонятно из-за дальности расстояния. Те находились в ложе на другом конце арены. Хотя Джар, у которого зрение острее человеческого, сказал, что тоже бесится и возмущены. Зрительские ряды были заполнены целиком. Лорд Хамсвинджервальд, леди Дерин и отец Вальда появились уже перед самым боем. Дуэлянтов пригласили на арену, и специальная комиссия обследовала их, оставшихся в одних белых рубашках и брюках, изучила их оружие. Не найдя ничего запрещенного, они предложили последнюю возможность решить дело миром. «Я не хочу проливать кровь. Лориэль — моя пара и смысл моей жизни. Мое сердце в ее руках. Отступись!» — обратился к противнику Вальд. «Она моя по закону. Нас с ней связывают обеты, данные друг другу много лет назад. И от них я не откажусь. Я готов кровью защищать свою невесту!» — ответил эгинборгец, а потом, окинув взглядом зрителей, громко произнес: «Думаю, никто не станет спорить, что мой противник в разы сильнее меня. Наши силы несопоставимы. Поэтому хочу напомнить о древнем праве дуэли. Если вызов исходит от заведомо более сильного противника, то у принимающего есть возможность выставить вместо себя бойца. И я хочу обратиться к лучшему из нас, к тому, кто единственный из присутствующих способен оказать достойное сопротивление и защитить устои Эгенборга. За него я бы без раздумий отдал свою жизнь, но понимаю, что именно у него намного больше шансов на победу в данном бою. На кону честь Эгенборга, и отстоять ее я прошу...» На трибунах поднялся шум, и все впились взглядами в ложу эгенборгцев. Кого же он собирается позвать? Но жених принцессы посмотрел через всю арену в нашу сторону и громко произнес: «Нашего лучшего воина! Есарат, ты выйдешь вместо меня? За Эгенборг, за наши традиции, переходящие от отца к сыну и чтимые в наших сердцах!» «Кого он вызывает?» Не могла поверить я своим ушам. В душе теплилась надежда, что это кто-то другой, но она угасла, когда Есарат, наш Есарат, поднялся с места. Лориэль попыталась схватить его за руку, останавливая, но тот сказал ей что-то резкое, и рука принцессы бессильно упала. «Отрыжка орка, вот подлец! Другого вместо себя подставил!» Выругался дед Джара, следя за тем, как Есарат спускается с трибун на арену, расстегивая на ходу верхнюю одежду. «Нет, только не это!» Внутри все заныло. Я знала, что против Вальда человеку не выстоять. Но после такой пламенной речи у Есарата не оставалось выбора, кроме как сражаться не на жизнь, а на смерть. Эгенборг он будет защищать до последней капли крови. Бросила взгляд на Лориэль. Она и все ее девочки были испуганы и мертвенно-бледны. Они тоже это понимали. «Это честь для меня», — громко объявил Есарат, отрезая себе путь назад. Члены комиссии посовещались между собой и согласно кивнули. «Из уважения я не буду переходить в боевую форму», — объявил во всеуслышание Вальд. Есарат снял верхнюю одежду, оставшись в рубашке, но отдал ее не жениху Лориэль, а отцу Вальда, как и снятые из себя украшения или артефакты, не поняла точно. Но, может, дело не в пренебрежении, а в том, что тот стоял ближе и, забрав все, проверил Яра на наличие запрещенного, а потом это же сделала комиссия. Эгенборгец с глубоким поклоном передал Есарату изогнутый клинок и удалился в ложу. За ним с арены ушли члены проверяющей комиссии, оставляя дуэлянтов наедине. Раздался протяжный звук рога, объявляющий начало поединка, и от арены нас отделил защитный купол. В волнении я схватила Джара за руку. Яр встал в боевую стойку, поднимая оружие. Вальд тоже сформировал огненный клинок, вторя ему. Но сходиться они не спешили, медленно двигаясь по кругу, изучая противника. «А мальчишка совсем непрост», — заметил дед Джарра. Я еще удивилась, что он мог такого увидеть, ведь они даже еще драться не начали. Но оказалось, демон знал, о чем говорит. Я даже глазом не успела моргнуть, как пропустила стремительную атаку Есарата. Вальд отбил, и начался смертельный танец, на кону которого стояла жизнь. На ярмарках часто устраивают кулачные бои, и зрители громко болеют за каждого бойца, подбадривая. Здесь же, что меня поразило, на ряды зрителей опустилась тишина. За дуэлянтами наблюдали, затаив дыхание. Даже с моим небольшим опытом было понятно, что встретились два достойных бойца. Они двигались с умопомрачительной скоростью. Меч Вальда вспарывал воздух огненными росчерками, рисуя причудливые фигуры. Но и меч Яра не отставал. Пока серьезных ранений друг другу нанести они не успели, но на рубашке сначала Вальда, а потом и Яра, появились красные росчерки. Жениха Лориэль мне было бы совсем не жаль, но здесь я переживала, что за одного, что за другого, и от ранения каждого сжималось сердце. Вальд же добрый, благородный, и Есарат такой, хоть и бабник. Почему все сложилось так? Вон они даже в бою друг другу не уступают. «Хорош! Ох, хорош!» — довольно подсокал языком дед Джарра, и я даже не была уверена, кого именно из дуэлянтов он хвалит. Но их противостояние не могло длиться вечно. В какой-то момент Вальд буквально расплылся в воздухе смазанной тенью, двигаясь на запредельной скорости, и налетел на Яра, выбивая оружие. От столь стремительного натиска тот не устоял на ногах и упал на песок. И вот уже огненный клинок Вальда опускается на него. «Вальд, нет!» — пронзительно закричала Лориэль, вскакивая с места. «Это мой брат!» Клинок замер у груди Ясарата. Даже непонятно, он и не собирался пронзать его или подействовали слова Лориэль, но после них Вальд развеял оружие, отступая и оглядываясь сначала на нее, а потом переводя потрясенный взгляд на Яра. «Брат?» Изогнувшись, Ясарат одним прыжком вскочил на ноги, отряхиваясь от песка. «Как брат? Он принц?» Я дернула за руку Джарра. «Тогда это многое объясняет. Ладно, с этим больше всего меня сейчас волновал другой вопрос. Получается, это все? Больше боя не будет?» «Нет, не все так просто», — процедил сквозь зубы Джар, с ненавистью глядя в сторону ложа эгинборгцев. И я с тревогой заметила, насколько он озабочен. «Чтобы получить Лориэль, он должен победить. А после пламенной речи того сморчка у наследника Акифа нет иного выхода, как сражаться до последнего». Я испуганно прижала ладонь к губам, бросила взгляд на соседнюю ложу, где застыли дед и родители Джарра. Все они тоже были полны беспокойства. Ясарат поднял оружие и с непроницаемым выражением лица произнес: «Это ничего не меняет, продолжим!» «Нет!» — отшатнулся от него Вальд. «Доставай оружие! Дерись!» — уже потребовал Яр. «Я не подниму руку на брата моей любимой. Это разобьет ей сердце!» — твердо ответил Вальд. «Признаешь свое поражение? Отказываешься от нее?» «Нет! Это равносильно смерти! Тогда дерись!» «Не могу!» — сокрушенно произнес Вальд. «Тогда ты умрешь!» Вместо ответа Вальд опустился на колени и склонил голову. «Что же он творит?» — воскликнул Джар, не выдерживая, подаваясь вместе со мной вперед, не замечая, как от волнения до боли сжал мои пальцы. Но все это было неважно. На арене разыгрывалась трагедия. «Готов умереть?» — уточнил принц. «Без нее мне жизни нет. А если раню тебя, она мне никогда этого не простит». «Уверен? Последний шанс решить наш спор в бою». «Я не подниму против тебя оружие». Вальд даже не шелохнулся. «Что ж, это твое решение». Ясарат замахнулся, свист воздуха. От страха я зажмурилась, не имея сил на это смотреть. Единый вздох зрителей. Вскрик Лориэль. И тишина, в которой я приоткрыла глаза, опасливо бросая взгляд на арену. Вальд был на месте. Голова его тоже. А клинок Ясарата покачивался в песке перед ним. «Бой окончен!» — заявил принц, и раздался протяжный звук рога. Защита, отделяющая нас от арены, пала, и с одной стороны к Ясарату спешили эгинборгцы, с другой — члены комиссии, а мы с семьей Зауронских остались стоять, раздавленные произошедшим, и не в силах сдвинуться с места. Что особенно взбесило, так это то, что среди эгинборгцев был жених Лориэль с самодовольным выражением лица. Он хоть и подставил принца, но тот победил, и Лориэль остается его невестой. Зрители начали вставать с мест. Неужели это все? И Вальд проиграл. «Я хочу сделать заявление. Не спешите расходиться!» — громко произнес Ясарат. Зрители остановились, а у эгинборгцев замерли поздравления на устах. Все в ожидании смотрели на принца. «В сегодняшней дуэли решалось, кому достанется рука моей сестры, принцессы Лориэль. И я увидел лишь одного достойного, который готов ради нее пожертвовать жизнью. И это...» Он шагнул к Вальду и протянул ему руку, помогая подняться с колен. «Тебе я могу ее доверить». «Протестую! Он не победил! Она остается моей невестой!» Начал громко возмущаться жених Лориэль. На лице Исарата расцвела хищная улыбка. Он медленно повернулся к парню и окинул его презрительным взглядом. «Ты утверждал, что без сомнения пожертвуешь ради меня жизнью?» — спросил он и, выдернув из-за пояса рядом стоящего эгенборгца кинжал, протянул ему. «Так жертвуй!» Данное требование будто выбило воздух из возмущавшегося. Он сник, бросая быстрые взгляды на соотечественников и ни в ком не находя поддержки. На протягиваемый кинжал посмотрел с плохо скрываемым ужасом, словно на ядовитую змею. «Нет!» — отступил на шаг. «Нет! Я буду жаловаться!» Развернулся и побежал. Люди брезгливо расступались перед ним. Исарат замахнулся, чтобы метнуть кинжал, но его остановил самый старший из эгенборгцев. «Не стоит марать руки об эту падаль». Тут уже и все отмерли. Друзья спешили поздравить Вальда. Девочки помогали Лориэль спуститься на арену к нему и брату. Лорд и леди Зауронские направились к отцу Вальда, а я от облегчения и радости крепко обняла своего демона. Вот теперь все хорошо. И никто в суматохе не заметил, как исчез порталом дед Джарра. Ненадолго, чтобы вскоре вернуться обратно. Он подмигнул мне и сказал тихо лишь для нас. «А я не боюсь замарать руки». «Куда ты его?» — вопросительно изогнул бровь Джар. «Больше не побеспокоит». «Не знаю, что он сделал с этим трусом, но жалеть точно не буду».